Долго ответа ждать не пришлось. ГХМ, кхе-кхе, первый вариант мне как-то больше по душе. Глаза Рейлиха сами собой косились на дрожащие иглы. Вампир понимающе улыбнулся и отодвинул их подальше. Тогда я тебя поздравляю. С чем? Купец подозрительно посмотрел на собеседника. С тем, что ты сегодня выиграл лотерею. Причем сразу несколько раз. Твоя личность показалась мне достаточно интересной и подходящей к моим планам, поэтому я не стал убивать тебя сразу. Вампир начал загибать пальцы. Твои инстинкты верно подсказали тебе не рыпаться, ну и у тебя хватило мозгов сделать правильный выбор. Советую запомнить этот день и отмечать его как второй день рождения. Вампир улыбнулся уже без лишнего оскала, после чего оказался рядом с контрабандистом и протянул ему руку. Партнер. Рейлих с трудом натянул улыбку и с опаской протянул подрагивающую руку в ответ. Вампир спокойно пожал ее, после чего убрал свою ауру страха и развеял иглы вместе с монетами, дав купцу возможность вдохнуть полной грудью. Махнув рукой, он подтянул из угла стоявшее там кресло и сел напротив Рейлиха. Ах, эта чудесная способность людей воспринимать информацию в десятки раз быстрее под страхом смерти, Мист сменил улыбку на более приятную. Но, раз уж мы пожали руки, думаю, больше в устрашении нет необходимости, не так ли? Полностью согласен, теперь это лишнее. Рейлих расстегнул верхние пуговицы дублета и оттянул воротник, после чего вытер рукавом вспотевший лоб. Так чем я могу быть полезен своему, новоявленному партнеру? Мы, как и положено партнерам, будем полезны друг другу. С твоей стороны мне нужны расторопность, цепкая хватка, связи и вложения, благодаря которым у тебя сейчас, судя по записям, в кармане едва ли не весь город и власти больше, чем у местного герцога. Вампир похлопал по бухгалтерским книгам, прилетевшим к нему прямо в руки. С меня же информация и защита. Прибыль, начиная с этого момента, пополам. Вопросы. Про защиту у меня вопросов нет, про прибыль, КХМ, КХМ, тоже, в общем, нет. А вот что за информация такая. Рейлих постарался настроиться на деловой лад, не обращая внимания на липкую от пота одежду. Такая, о которой пока что не знает даже король. К собеседникам подлетело две кружки и кувшин с вином. После негромкого деревянного стука и пары глотков вампир продолжил. Итак, повестка первая, война. С кем? С орками. Правда, что ли? Купец явно удивился, а затем поспешил добавить. Я ничуть не сомневаюсь в твоих словах, просто они уже считай как полвека не нападали, не считая мелких отрядов. Все правильно, они накапливали силы. Я совсем недавно пролетал над их территориями, и подготовка идет вовсю. Так что вот такие красавцы, из облака крови медленно выплыла голова орка, при виде которой Рейлих скривился в отвращении, скоро появится у той громадной стены. Голову могу оставить, кстати, как сувенир. Подойдет к твоей охотничьей коллекции. Вампир оглядел стены, обвешанные головами животных. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, обойдусь. КХМ. И когда они, того, планируют нападать? Орки-то, вампир пренебрежительно махнул рукой, с их скоростью да отсутствием лошадей, ну, может, через месяца два-три соберутся. Однако нам важны не они, а король, который узнает о надвигающейся войне через, скажем, дюжину дней, надо же и ему дать время на сбор армии. А значит, у меня будет всего дюжина дней, чтобы заключить самые выгодные контракты по старым ценам. Глаза купца понимающе прищурились, именно. Причем в открытую лучше всего пойдет продовольствие, тягловая животина и дерево, а вот для остального тебе и пригодятся твои связи. Сколько там у тебя прибыль с контрабанды? Под 230% выходит, удвоишь. Но это будет только началом. А вот после войны, ХМ, думаю, это лучше сразу записать. Вампир подтащил к себе чернила и пустую книгу, после чего принялся ее заполнять вместе с Рейлихом. Весь следующий час партнеры обсуждали основные детали предстоящей кампании, которая постепенно приводила купца во все больший восторг. Займы бы взять еще, да слишком подозрительно будет, а подставным лицам много не выдадут. Рейлих задумчиво погрыз перо, после чего сплюнул. Надо будет должников тряхнуть. Хороший вариант, я видел тот длинный список, ты пытался на роль банка замахнуться. Вампир покосился на собеседника и еще раз отхлебнул из кувшина, вино в котором приятно отличалось от той бурды, что он унюхал в трактире. Ага, неофициального, Купец слегка оскалился. А то с регистрацией волокиты сильно много. Тогда, пожалуй, я помогу ускорить процесс с возврата. Мист поднялся с кресла. Все же чем больше будет стартового капитала, тем лучше. Возьми тогда и записи с адресами. Рейлих потянулся за одной из своих бухгалтерских книг, но вампир отмахнулся. Не нужно, я их запомнил. Все. Купец удивленно посмотрел на собеседника. Я запомнил их вместе со всей книгой. А, не, ну тогда ладно, да. Озадаченно протянул Рейлих. Слушай, а можно узнать-то, кто ты вообще такой будешь, партнер, вампир, иномерянин? Погоди, погоди, за вампира не знаю, но иномерянин, это один из тех, за которыми короли гоняются. Ага, я же говорил, что ты выиграл в лотерею, вампир усмехнулся, взглянув на ошеломленное лицо купца, и вышел так же, как и входил, через окно. 17 третьего месяца тепла 3127 года, день. Ты чего творишь, дрянь такая? Куда прешь? Стража, стража, моя капуста, сучий пес, кто ж мне теперь за нее заплатит-то? Торговцы и простые прохожие громко ругались, звали стражу и сыпали ей вслед проклятиями, однако девушка не сбавляла скорости. Ее одежда давно уже не представляла для нее никакой ценности, поэтому девушка даже не обратила внимания на несколько новых пятен и дыр на мужской рубашке. Все, о чем она сейчас думала, это как оторваться от назойливого преследователя, встреча с которым могла закончиться для нее или плохо, или еще хуже. Отпихнув с пути одинокого стражника, прибежавшего на шум и явно не ожидавшего такой прыти от беглянки, она заметила конец площади и ускорилась. Однако внезапно из какого-то прохода вышла весело переговаривающаяся группа, увернуться от столкновения с которой беглянка уже не успевала. Но, к ее удивлению, девушка, шедшая первой, успела резво отпрыгнуть, придерживая при этом капюшон и дав ей возможность наконец добраться до одного из переулков. Интересно, куда это она так спешила? Мирея присвистнула, подивившись скорости едва не врезавшейся в нее девушки. Так неслась, будто от смерти убегала, прокомментировал дворф, недовольно поглядев по сторонам. Ну, почти угадал. Она от меня убегала, раздался знакомый голос, и к группе спокойным шагом подошел вампир. О, а ты откуда здесь? Разве ты не должен быть занят вопросами экономики? Удивленно повернулась к нему зверодевушка, припомнив слова миста, которыми он ночью объяснил свою занятость на ближайшие пару дней. Как раз с этим и занимаюсь. Та особа, которая едва в тебя не врезалась, одна из должников моего нового партнера, и, как видишь, самолично деньги она возвращать не планирует. Судя по тому, что она носит дырявую мужскую рубашку, а не что-то более подходящее для дамы, денег у нее явно нет. К разговору присоединилась Альвира, руки которой были заняты покупками. Впрочем, по сравнению с Дифусом, она еще была налегке. «Я заметил», — хмыкнул вампир, — «оттого и позволяю ей бегать тут кругами, жду, когда она наконец в свое логово вернется, а там уже и поговорить можно будет. Должна же она была на что-то эти деньги потратить, там далеко не пара золотых и даже не десяток. Ну, удачи тогда, а нам еще к сапожнику надо зайти», — Альвира кивнула куда-то в сторону квартала ремесленников. «Когда закончите, свалите покупки во вторую комнату, которая», — вампир покосился на зверодевушку, — «как я надеюсь, будет пустой, я потом подниму все лишнее наверх». «А что сразу я, сам же сказал», — Мирея забавно фыркнула. Вчера перед уходом вампир предупредил ее, что всех желающих пригласить ее или Альвиру в укромное место и не принимающих отказ она может по-тихому складывать во второй комнате. И то ли желающих было так много, то ли зверодевушка упустила часть прав в крайнем случае, но в итоге, когда он вернулся, то обнаружил там сразу семерых страдальцев с аккуратными синяками и без сознания, которых ему пришлось выпроваживать обратно в общий зал. Попрощавшись с товарищами, мист посмотрел по сторонам и выбрал нужное направление. Небольшая кровавая метка, оставленная на беглянке, наконец-то начала замедляться. Убедившись, что больше не чувствует за собой погони, девушка потратила пару минут на то, чтобы отдышаться и хоть немного поправить одежду. Проверив, не потеряла ли она свой охотничий нож, девушка зашагала по привычной дороге, стараясь не обращать внимания на вонь трущоб, так легко впитывающуюся в одежду и волосы. Несколько встреченных пьяниц уступили ей дорогу, В свое время она вытрясла из них лишнюю дурь, отвоевывая себе спокойный проход по этой дыре. Полчаса у нее ушло на то, чтобы добраться до северо-западной окраины. Здесь располагался госпиталь для малоимущих, который спонсировался церковью и был одним из немногих мест, где она могла чувствовать себя в безопасности. Знакомая привратница со вздохом осмотрела лохмотья на девушке и пропустила ее внутрь. Путь до небольшой, но отдельной палаты, на которую девушка в свое время не пожалела денег в виде пожертвований, занял всего минуту. За это время она успела завязать длинные волосы в бойкий хвост и натянуть улыбку, но стоило ей приоткрыть дверь, и улыбка тут же сползла с ее лица. Она увидела тень кого-то, кто никак не должен был быть в этой комнате. Вцепившись в охотничий нож, она на цыпочках зашла внутрь, осторожно прикрыв за собой дверь. Тихо, как дикая кошка, сделала шаг. Затем еще один. В поле ее зрения появилась кровать. Еще шаг, и девушка застыла, в ужасе расширив глаза. Над кроватью, где лежала ее сестра, пусть и не по крови, застыл клинок. Рядом с ним в воздухе, скрестив ноги, восседал ее преследователь. Клинок медленно начал опускаться. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Глава 19. История двух сирот, клятва жизни и старые эксперименты на новый лад. 17 третьего месяца тепла 3127 года, день. Человек человеку волк даже тогда, когда вокруг хватает настоящих хищников, а потому даже в Люмирских горах, где ледяные ветры могут сдуть незадачливого путника в пропасть, где вой слышен гораздо чаще людской речи, и где иногда можно встретить настоящего тролля, даже там люди умудряются воевать с себе подобными. Началось ли все с негромко брошенного слова или с прямого удара, не помнил уже никто, но в один момент два горных клана схлестнулись, да так, что один из них был уничтожен подчистую. И никому, в общем-то, до этого не было дела, да что уж, мало кто вообще знал о существовании уже несуществующего клана. Никому, кроме двух 12-летних девочек и старого охотника, в тот день обучавшего их расстановке ловушек. Оглядев издалека сожженные дома и трупы односельчан, охотник, взяв за руки осиротевших детей, повел их обратно в чащу. Переждав холода в одной из охотничьих хижин, втроем они продолжили свой путь. Старик хотел вывести их к низинным поселениям, но когда до них оставалось всего два дня пути, годы взяли свое. Похоронив наставника под широколистным дубом, девушки попытались влиться в сельскую жизнь, однако ни фермерский труд, ни дурное обращение местных не пришлись им по вкусу, и вскоре они вернулись обратно в чащу. Дичи в низинных лесах оказалось много, хищников мало, а потому юные охотницы так и остались жить дикарками. Назвав тогда друг друга сестрами, они поклялись никогда не разлучаться и успешно держали эту клятву все 10 лет, прошедшие с того дня. Вместе они охотились, строили свой дом, ходили торговать и переживали любые ненастья. Сейчас же одна из охотниц с ужасом смотрела на холодный металл клинка, приближающегося к горлу ее сестры. Охотничий нож выскользнул из ее руки и со стуком упал на деревянный пол палаты. «Нет, умоляю, не трогай ее. Пожалуйста, не нужно». Девушка застыла на месте, словно парализованная, тяжело дыша и боясь даже пошевелиться. Клинок остановился в нескольких сантиметрах от шеи жертвы, а затем легким движением разрезал тонкую ночную рубашку и вернулся в руку вампира. «Насчет «не нужно» ты права», мист отодвинул лезвием часть разрезанной одежды и указал на небольшую царапину на боку у второй охотницы, от которой тянулись темно-фиолетовые прожилки. «Это убьет ее и без моей помощи. Однако надо же мне было убедиться, что ты не захочешь вновь убежать». «Не захочу. Я не буду убегать. Только не трогай ее, прошу». «Ладно, успокойся. Сядь». Вампир поменялся с девушкой местами, позволив ей подойти к кровати, а сам стал около выхода, прислонившись к стене. Охотница осторожно наклонилась к сестре и соприкоснулась с ней лбами, беззвучно что-то прошептав, после чего повернулась к вампиру. Он с интересом смотрел на эту картину, попутно пристально изучая обеих девушек. «Обе, значит, не местные, и обе охотницы», — мист задумчиво наклонил голову. «Ну да ладно, начнем сначала. Как зовут тебя, Марианна?» Вампир выделил имя ехидным тоном, после чего понизил голос и сменил один глаз. «Только без вранья сейчас. Зрелище заставило девушку отшатнуться, однако отступать ей было некуда, а привычное движение руки не обнаружило кинжала, который так и остался лежать на полу. Вампир взглянул на него лишь мельком и явно не заинтересовался. Поэтому, сглотнув, она попыталась успокоиться и просто не встречаться с ним взглядом. «Мое имя Вайта. Я расскажу все, что нужно. Только...» «Да-да, я уже понял, что ты заботишься о своей... Кто она тебе, кстати?» «Родственной связи между вами нет, значит, не сестра. Тогда подруга или любовница». Мист перебил ее, не дослушав просьбу. «Она, сестра. Просто не по крови. Мы поклялись. Магически. Что?» Девушка недоуменно подняла голову, хотя и решила этого не делать. Мурашки вновь побежали у нее по спине, стоило ей увидеть нечеловеческий глаз. «Я спрашиваю, клятва была магической?» «Нет, мы не маги, просто поклялись». «Ладно, я понял. Сестра так сестра. Так вот, объясни мне такой момент, почему в записях моего партнера ты числишься как нахальная и грубая дворянка среднего пошиба Марианна Битрак из столицы?» Из-за этого несоответствия вампиру пришлось искать должницу фактически по запаху, когда у одного из скупщиков обнаружилось не так давно проданное платье, благо постирать его он и не подумал, решив поберечь дорогую ткань. Я встретила девушку с этим именем во время дороги сюда. Когда я сказала ей, что хочу попросить помощи у мага, она сказала, что за это нужно будет заплатить очень много монет. Я подумала и решила, что найду у кого одолжить. Но она только посмеялась, мол, мне никто столько не даст, потому что я не дворянских кровей. Ну, и... Вайта запнулась и отвела глаза. Тогда я и своровала у нее одно платье, а когда пришла просить денег, надела его и постаралась говорить как она. Умно, неожиданно похвалил ее вампир, слегка усмехнувшись. Ты замаскировалась, и в итоге те полудурки, которые выдавали кредиты... Поглядев на платье и услышав знакомую фамилию, отвесили тебе 500 золотых аур, которые затем пошли на... Я сделала пожертвование в этом госпитале, чтобы нам выделили отдельную палату, и наняла лекаря-мага. Охотница повернулась к сестре и показала на небольшой амулет у нее на шее. Но он очень медленно работает. Сомневаюсь, что работает вообще. Как звали мага? Мист мельком взглянул на амулет и слегка скривился. И сколько ты отдала за эту липу? Он представился как Азуст-целитель. 480 золотых монет. Что значит липу? Девушка недоуменно взглянула на собеседника, который теперь почему-то внушал ей гораздо меньше страха. Но на глаз она все же старалась не смотреть. Липа – подделка. Этот амулет стоит ровно столько, сколько стоил металл, стекляшка, которая здесь вместо камня, и 5 минут времени этого Азуста. К тому же, даже я знаю, что магия в этом мире очень слабо влияет на лечение, и уж тем более, она не сможет помочь, когда отказывает почки. Так что маг тебя обманул. Что? Нет, нет, зачем ему это? Вайта отказывалась верить словам вампира. Ты ведь не лекарь, откуда тебе вообще знать, лечит он или нет, ты же в этом не разбираешься. Все началось с укуса какой-то ядовитой твари. Но ты успела высосать, или просто попала немного, иначе бы она сюда не добралась. Однако та доля яда, что все же осталась, ударила прежде всего по почкам, вряд ли только по ним, но основной удар приняли именно они. Вначале ничего не было, максимум повышенная утомляемость и слабость. Затем, диарея, тошнота, снижение аппетита, еще большая утомляемость, и вскоре твоя сестра даже не могла держать в руках обычный нож. Впрочем, ты еще раньше поняла, что ей нужна помощь, а потому в это время была уже в городе. «Я прав». Охотница кивнула со страхом в глазах, а вампир продолжал. А не так давно у нее, несмотря на уже надетый амулет, стало часто меняться настроение, вплоть до неадекватности. Тогда же ее кожа стала такого, серо-желтого, цвета, и проявилась еще куча других признаков, которых у здоровых людей нет. «Ну как, все еще думаешь, что я в этом не разбираюсь?» В голосе вампира не было даже насмешки, сейчас он не видел в ней смысла. Но, Вайта побледнела и в панике обернулась к сестре, то есть, он не лечил ее все это время, но почему, я ведь отдала ему все золото, что у меня оставалось, зачем нужно было обманывать, почему не помочь, потому что не мог, а вот деньги хотелось получить, дай угадаю, он ведь к тебе подошел сам и, скорее всего, тогда, когда все другие маги тебе отказали, да-да, но, Но он ведь, я же... Девушка стала запинаться и не смогла остановить слезы. Мне все маги сказали, что ее не спасти, а он один. И я надеялась. Ты же знаешь, что это за болезнь. Скажи, можно ли ей помочь? Она уставилась на вампира, уже не обращая внимания на его второй глаз. Мист неопределенно помахал рукой. 50/50. То есть, может получится, а может и нет. В принципе, я могу провести достаточно сложную операцию и пересадить ей новый орган вместо старого, отказывающего. Обычно я даже могу дать гарантию на то, что новый орган приживется, я отращиваю практически точную его копию, а потому он чаще всего даже не воспринимается организмом, как чужой. Но не в твоем случае. Для такой операции нужно, чтобы человек был здоров в остальном, а про твою сестру такого не скажешь. Это основная проблема. Хотя есть и еще одна. Вампир прошелся взглядом по комнате и по самой охотнице. Тебе нечем мне заплатить. Я отработаю. Найду деньги. Я сделаю все, что угодно. Только спасите ее, умоляю. Даже понимая свое положение, девушка ухватилась за последнюю надежду. К ее удивлению, вампир не стал смеяться или отвергать ее предложение. Вместо этого он взял ее за подбородок и посмотрел в глаза. Теперь оба его зрачка перестали быть человеческими. А разве ты меня уже не боишься? Вначале смотрела как на монстра какого-то, вкрадчивым голосом поинтересовался он, показав заодно и заметно удлинившиеся клыки. Да-да, то есть, нет, вы не монстр, и я не вас боялась, просто глаза показались похожи. Простите, если вас оскорбило, только спасите мою сестру, пожалуйста, голос охотницы подрагивал. Но взгляд она старалась не отводить. Внезапно вампир отпустил девушку и вернулся туда, где стоял до этого. Однако сейчас он еще и с интересом наклонил голову. Забавно. Обычно я слышал что-то вроде: «Мне так нужна помощь, что не важно, от кого». Хотя и твой вариант не уникальный, просто более редкий. Но меня заинтересовало другое: на кого это я глазами похож? Спросил он уже спокойным голосом. На чудище. Девушка так и не смогла подобрать другое описание, а потому вначале с опаской посмотрела на вампира, который мы несколько лет назад видели. Его маги поймали и по деревне вели, когда мы там лишние шкуры продавали. У него тоже были красные глаза, только зрачок был скорее, как у кошки, а не такой, как у вас. Местный вид, что ли? Пробормотал себе под нос мист, но больше расспросов устраивать не стал. Так вы поможете ей, Вайта? Затаив дыхание, ждала ответа. «Да, конечно. Всегда рад, когда люди сами меня уговаривают клятву жизни принять». Вампир ухмыльнулся, однако, даже уловив недоумение девушки, объяснять ничего не стал. Вместо этого он подобрал нож и протянул его охотнице, а затем показал свою ладонь, где появился порез. «Скрепим наш договор. Сделай у себя такой же, и пожмем руки». Задумавшись лишь на секунду, девушка полоснула себя по ладони и, скривившись от боли, протянула руку в ответ. «Ну вот и отлично», — мист усмехнулся, затянув свой порез. «Но в этой каморке операцию проводить невозможно. Иди, пообщайся со своими знакомыми, пусть выделит нормальное помещение, чтобы раза в три больше было. Да и моих помощников нужно дождаться, но это недолго». Стоило настоятельнице впустить миста в молельный зал, как он тут же его и узурпировал, совершенно не обращая внимания на ее недовольство. Подтянувшееся облако крови перекрыло все входы и выходы, пропустив перед этим только троих магов, прибывших по просьбе приказу вампира, переданной через кровавого клона. Впрочем, потребовалось от них немного, всего лишь хорошенько пройтись паром по всей комнате и тем инструментам, что вампир вырастил из костей, а после этого они тоже были выставлены за дверь. Первые полтора часа занял неспешный обмен крови, и только затем началась операция. Дополнительные руки вампиру не требовались, впрочем, как и те, что уже имелись, тонкие потоки крови отлично справлялись со всей работой, цепко удерживая разнообразные скальпели, пинцеты, зажимы, ножницы, крючки и иглы. Следующие несколько часов ушли на аккуратное извлечение поврежденного органа и его замену на выращенный прямо на месте, но в какой-то момент сердце пациентки не выдержало. Даже вампир с первого взгляда никак не мог определить еще и сердечную недостаточность. Впрочем, прямо сейчас жизни девушки ничто не угрожало, После обмена кровь пациентки и так принадлежала вампиру, а потому ему просто пришлось самому отвечать за ее движение, заменив собой аппарат искусственного кровообращения. Но, понятное дело, это был временный вариант. Из сумки к мисту подлетело кольцо, внешне мало чем отличимое от других, но заклинание в нем, в отличие от заклинаний во всех остальных, было рассчитано именно на восстановление, а не на разрушение. При полной разрядке его сила могла излечить даже смертельные раны нескольких человек, однако именно поэтому вампиру и не хотелось его тратить. Подумав пару минут, он все же нацепил кольцо на палец, но решил оставить для крайнего случая. Вместо этого в воздухе рядом с ним постепенно образовался безголовый клон охотницы, который и использовался в качестве донора для пересадки как сердца, так и еще десятков других органов. Практически единственной нетронутой частью тела пациентки осталась голова, а вот остальное ее тело вампир решительно пересобрал, используя выращенного клона. Под конец операции, занявшей вместо обещанных 5,29 часов, в новое тело девушки отправились разнообразные руны заживления и укрепления. По сравнению с кольцом, их сила была ничтожно мала, но зато и расходовали они на несколько порядков меньше маны, при этом исправно выполняя свою работу и давая девушке возможность выжить после такого вмешательства. Вампир отложил инструменты и с удовлетворением Творца оглядел свое детище. В свое время у него был период подобных экспериментов, но тогда, из-за недостаточных знаний, он пытался вылепить человека практически из чего попало, да и сшивал чуть ли не обычными нитками, а потому и результат получился так себе. Тогда таким страшилищем можно было только людей от замка отпугивать. Сейчас же все было гораздо лучше, несмотря на множество заметных швов на теле девушки, они были достаточно мелкими и аккуратными, так что скорее добавляли некой пикантности вместо того, чтобы вызывать отвращение. Внутри все и подавно работало как часы, никаких следов от яда и интоксикации организма не осталось. К тому же, такая особь должна была получить некоторые улучшения как в плане физических характеристик, так и в плане продолжительности жизни. Не слишком сильные, но все равно полезные. Впрочем, в первую неделю ощущения у девушки явно будут не из приятных, а потому вампир заранее создал десяток похожих на зубы осколков костей. Туда он залил свой яд, справедливо при этом рассудив, что пусть лучше охотница неделю побудет в царстве Морфея, порой кайфуя от приходов, чем будет своим криком соседей. 18 третьего месяца тепла 3127 года, вечер. Что вы себе позволяете? Я любезно предоставила вам нашу молельню ради какой-то экспериментальной операции, а вы мало того, что не разрешили присутствовать, так еще и заняли ее на 2 дня. А это что за? Настоятельница встретила мисто тысячи претензий, но внезапно осеклась, увидев позади него плывущую в воздухе девушку, которая явно была в сознании. Джеттер, ты очнулась, я так рада, я. Вампир успел остановить заливающуюся слезами девушку, прежде чем та кинулась к своей сестре. Вая, та, ты, я эра, Джеттер тоже была рада увидеться, но заплетающийся язык и бессмысленная улыбка мешали ей говорить связно. Она под действием обезболивающего яда, и к тому же ей еще пару недель до окончательного выздоровления, так что не лезь, мист без особых усилий отодвинул Вайетту назад, но она и сама перестала сопротивляться, только размазывала слезы по лицу и повторяла слова благодарности. Затем вампир повернулся к настоятельнице и нескольких монахам, или, скорее, стражникам в цветастых рясах, которые стояли рядом с ней. «Что вы там мне хотели предъявить? Что я помешал вам молиться? Я только что провел сложнейшую операцию и спас человека, которого никто другой не смог бы спасти. И если вы хотите мне сказать, что ваши неудобства не стоили этой жизни, то советую лучше промолчать. Хм, а мне казалось, что я слегка переиграл», — промелькнуло в голове у вампира, когда настоятельница, пусть и с неохотой, но предложила для начала поговорить у нее в кабинете, предварительно отослав стражников обратно. Джеттер на время разговора вернулась в свою палату, как и Вайетта, которую вампиру пришлось еще раз предупредить, чтобы она не причиняла больной лишнего беспокойства. Госпожа Книж была дамой с пышными формами, достигшей почтенного возраста, а потому шла неспешно, даже не оглядываясь на вампира. Хотя причиной тому могло быть и достоинство настоятельницы, ронять которые быстрым шагом можно было только в исключительных ситуациях. В любом случае, путь до кабинета занял гораздо больше времени, чем ожидал Мист. Зато он вдоволь смог насмотреться на внутреннюю отделку здания, даже при том, что госпиталь строился отдельно от церкви, на стенах мелькали разнообразные картины, основным мотивом которых были люди с драконьими крыльями. Сам кабинет оказался достаточно тесным. Нет, поначалу он был вполне приличных размеров, но книжные полки и дубовый стол захватили большую часть пространства. С легким скепсисом поглядев, как настоятельница пытается поместиться в кресле, поджимаемом сзади полкой, Мист просто перелетел через стол и завис в воздухе напротив. «Да присядьте уже, господин маг, отдохните. Каюсь, поняла я теперь, что дело не с сопляком каким или прохиндеем имею, хоть до того и подозревала вас. Великий вы лекарь, раз сумели девицу ту из лап смерти вырвать», — госпожа Книж махнула рукой, наконец откинувшись в удобном кресле. Вампир решил не спорить. «И о чем же вы хотели поговорить, госпожа настоятельница?» Мист скрестил руки на груди и слегка наклонил голову. «Да понятно о чем, о знаниях ваших. Даже если я и передам вам их, большую часть вы не сможете применить. Технологии вашего мира слишком отсталые, а магия совсем другая. Нашего мира. Так вы что же, получается, из этих самых иномирян?» На лице настоятельницы проступило одновременно удивление и понимание. «Именно. И я уже иду к вашему королю, Дамархальду, так что не уговаривать, не помогать мне в этом деле не нужно». Вампир предпочел заранее избежать лишних задержек, упомянув имя местного короля, которое он узнал из памяти разбойников. Вот оно значит как. Было заметно, что множество вопросов у госпожи Книж отпали сами собой. «Ну, ежели к королю, то и на деле задерживать вас я не вправе. А там, вероятно, и столичные врачеватели вами заинтересуются. Скорее всего. Но я в любом случае собирался брать учеников, только не сейчас, а через пару месяцев. А потому, если вы хотели навязать мне кого, попридержите чуток, потом и пошлете. Ты погляди, читаете вы меня, как раскрытую книгу. Правда ваша, подумывала я уже ученицу готовить, но коли все так, как вы сказали, толку в этом нет. Буду тогда ждать новости о вашей личной академии, авось не забудете про наш разговор». Настоятельница со вздохом приняла слова вампира. «Я редко о чем забываю. Хотя, знаете, я бы не отказался от напоминания, хочу почитать постулаты вашей церкви. Найдется у вас лишний экземпляр», — удивил собеседницу вампир. Но отказывать, понятное дело, она ему не стала, а потому из кабинета Мист вышел уже в обнимку с книгой немалых размеров, после чего отправился в знакомую палату. Кроме Вайты, державшей за руку спящую сестру, там оказались еще и несколько монашек, удивленно разглядывавших швы, но вампиру хватило одного взгляда, чтобы они покинули комнату. «Как видишь, твоя сестра жива и идет на поправку, а затем будет даже здоровее, чем раньше. Догадываешься, к чему я это?» «Да, да, я понимаю», — девушка с явной неохотой отпустила руку сестры и повернулась к вампиру. «Я даже не знаю, сколько за такое чудо нужно заплатить, но я буду работать, сколько нужно. Я умею охотиться, не боюсь тяжелой работы, и вообще, сделаю, что прикажете, только, только не разлучайте нас с сестрой, прошу. Мне ведь нужно заботиться о ней, а затем она сможет помогать». Большую часть времени Вайта явно провела за продумыванием аргументов именно для этого разговора. Вампир только хмыкнул. «Да я и не собирался. Точнее, это вообще не мое дело. Пусть сама выбирает, захочет ли она остаться с тобой или уйти. Кажется, ты не совсем понимаешь, как работает наш договор, а стоило бы и спросить. По факту, ты уже заплатила в момент рукопожатия своей жизнью за ее. Теперь ты привязана ко мне, и понятно, что ты будешь работать, не за просто так же я ее лечил», — спокойно пояснил вампир, наблюдая за растущим беспокойством девушки. «То есть, я теперь рабыня? Нет, получше. Скорее, вечная должница. Но, в принципе, сейчас еще можешь и отказаться». Взгляд вампира ушел за спину девушки. «Нет, не нужно. Я догадывалась, что как-то так и будет. Только ее не прогоняйте, пожалуйста». Вайта прекрасно поняла, что будет в случае ее отказа. «И что мне делать? Я же уже сказал, что не буду. Чем ты слушала? На самом деле, тебе весьма повезло, я не сторонник того, чтобы заставлять рыбу лезть на дерево. Раньше жили в каком-то лесу, ну и ладно, значит, теперь будет жить в моем лесу, сделаю из вас лесничих. Правда, сначала 3 месяца придется подождать здесь, в городе, у моего знакомого купца. Ну, или в местных лесах, это мне не принципиально, главное, чтобы вы с ним связь держали, мне неохота вас потом еще раз искать. То есть мы сможем жить в лесу, как и раньше. Вайта с удивлением посмотрела на вампира, боясь спугнуть свою удачу. Ну, у вас будут новые обязанности, но в целом, да, как раньше. Услышав это, девушка выдохнула с огромным облегчением. Посмотрев на слегка насмешливую улыбку вампира, она осмелилась спросить. То есть, сейчас мы пока что свободны. Кто сказал тебе такую глупость? Мист приподнял бровь. Сейчас мы с тобой пойдем знакомиться с купцом. А после, ты, часом, не забыла, что один маг тебя нагрел почти на 1500 золотых. Губы вампира исказились в неприятной ухмылке. Надо бы нанести ему визит вежливости. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Глава 20. Идеальный манекен, особенности магической материализации и типичное поведение голубокровных. Дверь в помещении отворилась с неприятным, но уже привычным скрипом. Капля свежего воздуха, проникшая в бараки, практически не повлияла на давно устоявшийся аромат, сочетавший в себе запахи пота, курева, а также дешевого пойла и жратвы. В проеме показался карлик, одними матерными выражениями сумевший не только почествовать родню всех присутствующих, но и пояснить, до каких размеров увеличится дыра в жопе каждого из грузчиков, если они сейчас же не окажутся около нужных складов. Осыпав гонца матами в ответ, те с неохотой поплелись на выход, и только 3 остались стоять у самодельного стола, со стервенением бросаясь игральными картами. Подошедший карлик проявил чудеса понимания и дал трудягам возможность доиграть партию, которая, впрочем, закончилась не в их пользу, а потому, уходя, они ругали весь белый свет, который был к ним так несправедлив. Победителем же оказался маг, сейчас с довольным видом тасовавший колоду. «Эй, Вергиль!» Маг наконец вспомнил, как зовут карлика. «Не хочешь пару партиек сыгрануть?» «Не, я, пожалуй, откажусь, не хочу сейчас в долги вгоняться, мастер Зуст!» Карлик замахал руками, отговаривая от игры скорее себя, чем собеседника. «Жонка у меня недавно опять разродилась, так что нельзя мне сейчас, никак нельзя. Да хер с тобой, давай хоть на интерес», — маг зевнул и начал раздавать карты на 2. Поглядев в сторону двери и почесав плешивую бородку, карлик с великой охотой запрыгнул на скамью. «На интерес оно не интересно, мастер Зуст. Давайте тогда уж хоть на бутылку. Я поставлю свою наливочку, а вы, да хоть венцо из таверны». Вергиль потер руки и схватился за свои карты. «Ох и хитрая ты, зараза, Вергиль. Знаешь же, что маги не пьют». «Ладно, начали», — из уст походил первым. Весь следующий час грубо сколоченный деревянный стол слушал то отборнейшие ругательства, то хрипловатые смешки, в зависимости от того, везло ли карлику. Маг же предпочитал лишь изредка посмеиваться, но чаще всего просто молчал. Если бы кто поинтересовался, нравится ли ему эта игра, то в ответ получил бы ленивое «сойдет». Для него она была лишь способом убить время, дожидаясь нужного момента. Моментом был выезд из города одного из многочисленных караванов, запланированный на вечер следующего дня. Давний знакомый Зуста, владелец каравана, согласился тайком провести его в своей кибитке, за списание долга предоставив место, в ином случае занятое бы контрабандой. По расчетам мага, хватиться его должны будут не меньше, чем через 3 дня, а 3 дня форы – это уже немало. Да и не верил он в слишком активные поиски, сейчас у всех и так было забот выше крыши. Зуст уже несколько раз слышал от самого Фангласа, что начальство будто взбеленилось, потребовав активизировать едва ли не всю сеть. Собственно, именно это и стало вторым стимулом попрощаться с подпольной жизнью именно сейчас. Первым же были те 480 золотых, которые он стребовал с какой-то деревенской дурехи за фальшивый амулет. Этой схемой он, в некотором роде, гордился, вначале промолчал, сделав вид, что, как и те болваны, что поверил в дворянство этой девки, затем дождался, пока она наберет достаточно отказов, и сам предложил услуги. Деревенщина, магию, кажись, даже толком не видела, что с нее взять, подумалось ему в тот момент, когда она радовалась бесполезной побрякушке, купленной за почти 1500 золотых аур, и слезно его благодарила. «Это какая ж дрянь, вот невезуха!» Карлик раздраженно хлопнул картами по столу, проиграв в очередной раз. Вздохнув, он посмотрел сквозь небольшое окошечко, скорее напоминающее больницу, на полуденное солнце, после чего решил прощаться. «Ладно, пора мне уже и честь знать. Тогда, значится, вечерком и занесу вам наливочки, мастер Зуст. А там, авось захотите горло промочить, так мы ее с вами и откроем. Сожалею, но у господина Зуста сегодня на вечер иные планы. Так что наливку вы и сами можете оприходовать, господин Вергиль, насколько я помню», — внезапно раздался холодный голос со стороны дверей.